Глава 47. «Ну, здравствуй!» Стоит на пороге нашей с Вадимом квартиры Анжелика. Выглядит она, как всегда, безупречно. Идеальный макияж, укладка, дизайнерское платье. Вот только вместо привычных шпилек — элегантные балетки. Глядя на нее, и не скажешь, что всего пару недель назад она лежала в больнице с угрозой для ее беременности. «Пригласишь? Или так и будем стоять на пороге?» «Да, конечно. Пропускаю ее внутрь, но чувствую, что она пришла не для того, чтобы заводить дружбу. Вадим на тренировке. Говорю я, наблюдая, как она снимает бежевые лодочки. Я знаю». Лика проходит в гостиную, ее взгляд скользит по интерьеру, будто она пытается отметить перемены, произошедшие в квартире с тех пор, как она была тут в последний раз. «Я к тебе». Лика садится на диван, который сама же выбирала, когда они с Вадимом обустраивали эту квартиру. Ее движения спокойные и уверенные, как у человека, который чувствует себя здесь как дома. «Чай?» «Предлагаю, чтобы хоть как-то заполнить неловкость». «Спасибо, не стоит». Она поправляет складки юбки. «Я ненадолго». «Ладно». Стараюсь звучать беззаботно, но меня напрягает ее присутствие. Хотя я понимаю, что нам нужно налаживать общение, так как теперь Лика будет постоянно находиться в жизни Вадима. Опускаюсь в кресло напротив и смотрю на бывшую своего парня. Мы сидим напротив друг друга, две женщины, связанные одним мужчиной. Она знала его привычки, я помнила его мечты. Она видела его слабости, я хранила его секреты. Они пробыли вместе гораздо дольше, чем мы. Я ревновала Вадима к тому времени, когда он принадлежал только ей. «Ты же понимаешь, что теперь мы будем видеться часто?» Лика опускает руку на едва заметный животик. Ее голос звучит спокойно, просто как констатация факта. Я киваю, ожидая, когда она озвучит истинную причину, по которой заглянула ко мне. «Я не собираюсь мешать вашим отношениям», — продолжает она. «Но я не позволю оставить моего ребенка без отца». Между нами повисает тяжелое молчание. Лика смотрит на меня с каким-то превосходством, и мне не по себе от той позиции, что я сейчас занимаю. Она мать его ребенка, тогда как я так, кто лишил этого малыша полноценной семьи. У меня и в мыслях не было настраивать Вадима против вашего малыша. Наоборот, я считаю, что он должен помогать тебе и поддерживать. Она улыбается, но в ее глазах нет тепла. «Как великодушно!» — усмехается она. «Это хорошо, что ты осознаешь, что теперь все изменилось, и Вадим будет в нашей жизни, несмотря ни на что». Я знаю, что она права, но от этого не легче. Я не просила его выбирать между мной и вашим ребенком. «Но ты просила его выбирать между мной и тобой», — парирует она. «Неправда. Конечно, я знаю, что Лика винит меня в их расставании. Но одно дело знать об этом и не соприкасаться с ней, и другое — смотреть в глаза той, чью любовь разрушила». Лика вздыхает, откидываясь на спинку дивана. «Послушай, Тая, я не враг тебе, но я не собираюсь отступать. И если ты действительно любишь Вадима, то примешь его таким, какой он есть, со всеми обязательствами». Я смотрю в окно, где за стеклом шумит город. Такой огромный, такой безразличный к нашим маленьким драмам. «А ты?» — поворачиваюсь к ней. «Ты готова принять, что он любит меня?» Ее лицо на мгновение искажает гримаса отвращения, но она быстро берет себя в руки. «Я готова бороться за то, что считаю своим. Ребенка и его отца. Ты же пару минут назад сказала, что не станешь мешать нашим отношениям». Из меня вырывается смешок. Лика смотрит на меня как-то странно, улыбается, но во взгляде столько неприкрытой ненависти, что мне становится не по себе. «Не буду. Я подожду, пока он наиграется. К тому же...» — делает глубокий вдох. «У него есть потребности, которые я не смогу на данный момент удовлетворять. И ты мне очень помогаешь с тем, что даешь ему это». Я вижу, с каким трудом ей даются слова. «Но все может измениться после рождения ребенка, верно?» Улыбается она, И я понимаю, что она надеется на то, что все будет именно так, как она задумала. Более того, она будет делать все, чтобы они снова сошлись с Вадимом не только как родители общего ребенка, но и как мужчина с женщиной. «Ты пришла меня предупредить?» — спрашиваю наконец. Лика встает, поправляет платье. «Да, я считаю, что ты должна быть готова, что все может повернуться на 180 градусов. Чтобы ты знала, я не исчезну. И если ты думаешь, что он будет навещать ребенка только на празднике, то ты ошибаешься». Она идет к выходу, но на пороге оборачивается. «Кстати, Вадим завтра едет со мной на УЗИ. Ты не против?» Растягивает губы в приторные улыбки. «Это удар ниже пояса. Я знаю, что он должен быть там. Но от мысли, что он будет стоять рядом с ней, смотреть на экран, где их ребенок, меня начинает потряхивать. И если я так реагирую на это до рождения малыша, то что будет со мной, когда он будет уезжать к ним, чтобы помогать Лике?» «Конечно», — отвечаю, стиснув зубы, — «это важно». Она улыбается победоносно. «Но ты не грусти, в жизни так бывает. Кто-то находит, а кто-то теряется». Смотрит снисходительно и, наконец-то, уходит, оставляя меня думать о том, смогу ли я жить в постоянном напряжении, ожидая предательства.